Глава 9. Расплата. Часть 1. Перед спуском к реке Виктор приостановился на краю высокого берега и залюбовался открывшейся далью. Река красивой змейкой уходила к горизонту по зеленому лугу. Справа и слева громоздились высокие глинистые берега с глубокими промоинами. По одной из таких промоин и уходила вниз к реке едва заметная дорога. Ауди Виктора осторожно съехала вниз к самой палатке. В палатке никого не было. Он прошелся вдоль берега и увидел сидящую на круглом камне Лену. Она печально смотрела на воду и о чем-то напряженно думала. «Привет отшельникам», — громко сказал Виктор. «Как ночевалось?» Лена вздрогнула от неожиданности и, увидев Виктора, едва заметно кивнула ему в знак приветствия и начала слезать с камня. «Страшно было?» «Нет, не особо. Я даже выспалась под утро. Хорошо здесь, тихо и красиво. Да, места тихие и спокойные. А как наши болячки?» Прямо взглянул на ее лицо Виктор. «Ого, уже заживают. Через дня 3-4 станешь такой же красавицей, как была». Она помрачнела и тихо сказала. «Нет, такой уже не буду. А у меня для тебя есть новости. Хочешь узнать?» Она настороженно посмотрела на него. «Во-первых, тебя теперь считают утопленницей. На мосту твоя подруга нашла твой шарф и заявила в полицию, что ты потерялась. А может, и бросилась в воду. Теперь все ищут твое тело и не подозревают, дураки, что оно здесь. А это хорошо или плохо?» Она пожала плечами. «Во-вторых, муж твой дает показания в полиции и, говорят, плачет. Надо думать от раскаяния за то, что натворил. Видно, протрезвел, одумался. Теперь будет у тебя в ногах валяться. Простишь? Вряд ли он будет валяться в ногах. Он считает себя настоящим мужиком. Он потомок сибирских казаков. А казак, если сказал, отрезал. Вон оно как. Но ты-то простишь, если хорошо попросит. У вас общая квартира и вообще. Не знаю, я его не видела никогда таким жестоким. В ярости, оказывается, он теряет контроль над собой. И моих грехов он мне не простит никогда. Да все вы, мужики, похожи. Сначала добиваетесь тела любыми средствами, потом вредничаете, ревнуете, насмехаетесь». Глаза ее наполнились слезами. Лицо болезненно искривилось. Она отвернулась, не желая показывать свою боль. «Ну ладно, ладно, не обобщай. Я, например, тебя не осуждаю, я просто знаю, что ты самостоятельный, красивый и гордый человек. Ты не позволишь себя превращать в послушную тряпку. Значит, были обстоятельства выше твоих сил. Такое бывает, это я тоже понимаю. Прости, если сделал больно». Он резко повернул разговор на другую тему. «Пойдем пить чай. Я привез продукты, кое-что вкусненькое. Сейчас самое главное — лечиться, залечивать телесные и душевные раны. Потом будет видно, что и как. Кстати, мы можем теперь прожить здесь недельку. Поживем, порыбачим. Не бойся меня, приставать не стану. Я уже вышел из того возраста, когда кровь бьет в голову и застит мозги. Я люблю женщин не больных и несчастных, а веселых, любящих, обнимающих». Первую ночь он перед тем, как лечь спать, долго курил, сидя на камне. Потом решительно полез в палатку укладываться рядом с ней, подсвечивая фонариком. На ее вопросительный взгляд коротко сказал: «Извини, но спать нам придется рядом. Прошлую ночь я спал в машине полусидя, там неудобно, ноги затекают, спина болит, хочется вытянуться. Неделю так спать я не выдержу. Но ты не бойся. Я сказал, что приставать не буду». Она после некоторого молчания вдруг попросила: «Расскажи о себе. Ты давно в колледже работаешь?» Я слышала, что в советские времена ты был важным чином. Как посмотреть? Сначала 7 лет работал учителем и директором. Потом в райкоме партии 5 лет, пока власть не поменялась. Теперь несколько лет преподаю историю в колледже. Я слышала о тебе хорошие отзывы. Говорят, и преподаватель неплохой, и лектор был интересный. Но почему не продолжил директорскую карьеру? Все о такой карьере мечтают. Там были свои трудности и проблемы. Как-нибудь расскажу. Но самое лучшее время было, когда я работала лектором. Творческая работа. И ответственности меньше. А помнишь, в ресторане мы подошли к вам с подругой пригласить на танец? Мой друг Олег тогда обратил на тебя свое внимание, просил познакомить. Я сказал, что сам не знаком с тобой. Вот он и попёр приглашать тебя на танец, чтобы познакомиться самостоятельно. Ого, какие у тебя друзья! А я думала, ты порядочный человек. Лена резко отвернулась к стенке палатки и замолчала. Лена, извини, конечно, но ты должна объясниться. Я знаком с Олегом 15 лет. Правда, после знакомства мы с ним долго не виделись и встретились в тот день, когда были в ресторане. Он мой старый знакомый, кстати, тоже историк. Прекрасный, интересный лектор. Мы с ним когда-то проехали весь район, дали больше 10 лекций, и все на ура. Пили водку, ели шашлыки, отдыхали на природе. Он был вполне нормальным мужиком. Не пойму, что тебе в нем так не понравилось? Лена решительно повернулась и горячо заявила. «Подлец он твой, Олег. Сволочь, первостатейная. Для него унизить, растоптать человека ничего не стоит. Ты думаешь, отчего это у меня лицо так разукрашено?» «Это он причина. Твой дружок Олег». Она отвернулась и заплакала. «Нет, ты не молчи, Лена. Говори, что натворил Олег. Поясни, наконец, в чем дело?» Лена сбивчиво сквозь слезы поведала ему, как Олег обманул его мужа Виталия с ремонтом своей «Тойоты», как принудил ее к сексу, как она по его поручению сняла отпечатки ключей прокурора. А потом обо всем этом он выложил мужу. Виктор слушал мрачнее тучи. «Ну, Олег! Ну, орел! Вот куда, оказывается, он направил свои таланты!» Только и произнес он. Помолчав с минуту, он погладил Лену по плечу. «Все, все. Ты рассказала мне про эти пакости моего дружка и правильно сделала. Теперь тебе будет легче. Да и мне понятнее ситуация. Но знай, я тебя нисколько не осуждаю. Ты боролась за свою семью. А теперь постарайся уснуть». Сам Виктор уснул только через час. Проснувшись утром, Лена не нашла Виктора в палатке. Думая, что он отправился рыбачить, она спокойно пролежала еще час. А когда выглянула из палатки, не увидела ни Виктора, ни стоявшую неподалеку машину. Значит, Виктор куда-то рано утром уехал. Вернулся он после полудня, явно довольный. «Привет. А ты меня не потеряла? Я вспомнил про одно неотложное дело. Пришлось из-за него смотаться в город. Но теперь все. Я полностью отдаюсь отдыху. И тебя вылечу. А что там у нас есть покушать?»